Глава 7. Наши дни. Мы выбегаем в холодный темный коридор. Корзина, в которой мы оставили свои телефоны, пуста. «Кто их взял?» — голос Кёртиса звучит угрожающе. «У меня был совершенно новый телефон», — говорит Хизер, которая готова вот-вот разрыдаться. «В нем все мои рабочие контакты». «Успокойся», — поворачивается к ней Дейл. «Мы его найдем». Кажется, что все в замешательстве. Я стою в коридоре, смотрю в одну сторону, потом в другую. Один из этих четверых забрал телефоны. Или в здании есть кто-то еще? Жаль, что я не могу трезво мыслить. Происходящее не имеет смысла. Я не понимаю, что происходит. Я уже чувствую опьянение, спасибо выпитому виски. Алкоголь на этой высоте действует гораздо сильнее, да еще и на голодный желудок. «Мы можем определить, кто не брал телефоны», — заявляю я. «Кто не выходил из зала?» «Я выходила в туалет до того, как началась игра». «А ты видела телефоны в корзинке?» — спрашивает Кёртис. Я напряженно думаю. «Не помню», — признаюсь я. «Я ходил за выпивкой», — говорит Дейл. «И я тоже не обратил внимания». Дейл поворачивается к Кёртису. «А ты зачем выходил?» «Надо было позвонить», — отвечает Кёртис. «Потом в туалет». «Кому ты звонил?» — спрашиваю я. Кёртис вопросительно приподнимает брови, словно говоря, что это не мое дело. «Ну?» — не отстает Дейл. «Почему это имеет значение?» — спрашивает Кёртис. «Может иметь», — заявляет Дейл. Кёртис бросает гневный взгляд в мою сторону. «Маме». «Я выходил два раза», — сообщает Брент. «А Хизер выходила только что», — говорю я. «Проклятье! Любой из нас мог их взять». «И что потом?» — спрашивает Кёртис. «Наверное, где-то их спрятал», — говорю я. Все смотрят на сумку Хизер. Она единственная из нас, кто принес сюда сумку. «Мне 33 года, и у меня нет ни одной дамской сумочки. Один раз я все-таки купила сумочку, чтобы сходить на свадьбу моей подруги Кейт. Не смей заявляться ко мне на свадьбу со своим рюкзаком, мила», — написала она от руки на приглашении. Сумочка была зеленовато-голубого цвета, под цвет моего платья подружки-невесты, и я чувствовала себя с ней до смешного нелепо, как маленькая девочка, разодевшаяся как взрослая. Сразу же после свадьбы я отдала ее в местную благотворительную организацию. Сумочка Хизер коричневого цвета, на молнии — яркая золотая бирочка. Подозреваю, что сумка дизайнерская. Когда до Хизер доходит, на что мы все смотрим, она краснеет и вываливает содержимое на ковер. Там лежит небольшой кошелек серебристого цвета, влажные салфетки, тампоны и огромное количество косметики. Никаких телефонов. Она с вызовом поднимает на нас глаза. «Теперь довольны?» Она сгребает все вещи и бросает назад в сумку. «Их мог взять кто-то еще», — говорит Кёртис. «Но кто?» У Хизер округляются глаза. «Может, ты мне скажешь?» — смотрит на нее Кёртис. Дейл обнимает Хизер за плечи, и она прижимается к нему. Вот и примирение, но надолго ли? «Нам нужно все здесь обыскать», — продолжает Кёртис. «Попробовать найти телефоны. Или того, кто их взял». «Давайте», — соглашается Брент, допивает оставшийся виски и направляется к двери. Я иду за ним. «Подождите», — кричит Хизер. «Мы же не знаем, кто здесь». «Разумная мысль», — кивает Кёртис. «Я не думаю, что девушкам стоит ходить по одной». Дейл хватает Хизер за руку. «Я останусь с Хизер». «Я останусь с Милой», — говорит Кёртис. «С Милой останусь я», — заявляет Брент. «Наверное, мне следует быть благодарной за их заботу, но я в ярости. Мне совсем не нравится, когда кто-то считает, что меня нужно защищать. Я не жалкое слабое существо просто потому, что я женщина. Я такая же сильная сейчас, как была тогда, хотя теперь руки у меня более сильные, чем ноги. Если кто-то попытается на меня напасть, я смогу дать достойный отпор. Я открываю рот, чтобы все это сказать, но вижу, как сильно напряжен Кёртис, да и Брент тоже. Кёртис плотно сжимает челюсти. А этих двоих не так-то просто напугать. Я думаю о темных пустых коридорах в этом здании. Лучше все-таки подумать о мерах безопасности. «А как насчет того, чтобы вы оба пошли со мной?» Кёртис кивает. «Встречаемся здесь через 20 минут?» Дейл смотрит на часы. «Договорились», — говорит он. «Идите туда», — Кёртис показывает налево. «Мы пойдем в противоположную сторону. Пройдитесь по нижнему этажу, а мы по верхнему». «Ты теперь большой начальник, да?» — смотрит на него Дейл. Кёртис не удостаивает его ответом. На самом деле он всегда вел себя как начальник, хотя я обычно его не слушаю. Дейл тянет Хизера за руку, и они направляются по коридору налево. «Проверьте шкафчики для лыж!» — кричит Кёртис им вслед. «И заодно нет ли тут стационарного телефона?» Мы втроем отправляемся в другую сторону. Естественно, Кёртис идет первым. Тут и по приезде было жутко, а теперь уж точно мурашки бегут по коже. Это здание выглядит совсем по-другому в лыжный сезон, когда со всех сторон слышны удары лыжных палок и болтовня посетителей. Сегодня вечером здесь слишком пусто, слишком тихо. Но зачем кому-то понадобились наши телефоны? Не знаю, что меня пугает больше. Мысль о том, что их забрал совершенно незнакомый человек, или один из тех, кого, как я думала, хорошо знаю. По крайней мере, знала раньше. Первые двери справа — это туалеты. «Мне проверить женский?» — спрашиваю я. «Мы сделаем это все вместе», — отвечает Кёртис и толкает дверь. Там четыре кабинки в ряд, все двери закрыты. Я заглядываю под каждую дверь. Если я увижу там ноги... Бабах! У меня на мгновение сердце замирает в груди. Но это Кёртис бьет ногой по двери. Он решил действовать проще. Он идет вдоль ряда кабинок и открывает каждую ногой. Здесь никого нет. Конечно, нет. Брент роется в корзине для использованных бумажных полотенец. Мы проверяем мужской туалет точно таким же образом. Внезапно я чувствую, как потянуло сквозняком. Ледяной поток воздуха бьет мне в шею. Я вижу, что маленькое окошко приоткрыто на какие-то 2 сантиметра. Я поднимаюсь на цыпочки, чтобы выглянуть из него. У себя в воображении я рисую картину. Чья-то рука выбрасывает наши телефоны в ночь, по одному просовывая в эту щель. Если все было так, то наши телефоны потеряны навсегда, потому что эта сторона здания выходит на скалы. Но зачем кому-то это делать? «Это окошко и раньше было приоткрыто?» — спрашиваю я. Кёртис нецензурно выражается и захлопывает его. «Я не обратил внимания». «Я тоже», — признается Брент. Следующая дверь — кладовка уборщицы. Оттуда воняет отбеливателем. Мы ищем телефоны среди рулонов бумажных полотенец и жидкого мыла в пакетах для диспенсера. Там целая гора туалетной бумаги. Я заглядываю в каждый рулон. Я скорее умру, чем признаю, что рада заниматься поисками в сопровождении этих двух мужчин. В особенности Брента, потому что я испытываю дрожь и волнение совсем другого рода, когда нахожусь рядом с Кёртисом. Коридор поворачивает. Двери по обеим сторонам, все заперты. Я напрягаюсь, когда мы проходим мимо каждой, готовлюсь, что из них может кто-то выпрыгнуть. «Как вы думаете, что здесь?» — спрашивает Брент, проверяя последнюю дверь. «Наверное, кабинеты или кладовки», — высказывает свое мнение Кёртис. Коридор заканчивается тупиком. «Здесь почти ничего нет», — говорю я, когда мы возвращаемся тем же путем. «А если выйти на улицу?» «Сейчас слишком темно, чтобы искать», — отвечает Кёртис. «А ты помнишь, что там?» — спрашиваю я. «Я помню два гаража для ратраков». Огромные гаражи для гигантских машин на гусеничном ходу, которые приводят в порядок горнолыжные склоны и другие трассы. «Мне кажется, что их три», — говорит Кёртис. «Там еще есть небольшой домик в самом низу подъемника», — добавляет Брент. «И будка. И еще площадка с шезлонгами на открытом воздухе», — вспоминает Кёртис. «Должен быть сарай или какое-то складское помещение, куда они убирают шезлонги». Мы возвращаемся в банкетный зал. Хизер с Дейлом еще не вернулись. На нижнем этаже гораздо больше помещений. Кёртис захлопывает за нами дверь и говорит тихим голосом. «Как вы считаете, за всем этим стоят Дейл и Хизер?» «С какой стати?» — удивленно смотрю я на него. «Понятия не имею». «Не думаю», — заявляю я. «Хизер кажется мне сильно напуганной». «Или, может, она просто хорошая актриса?» Кёртис смотрит на Брента. Брент пожимает плечами. «Меня не спрашивай». Похоже, Кёртису страшно хочется кому-нибудь врезать, и он грозно косится на дверь. «Кто-то с нами играет, и мне это не нравится». Брент наливает себе еще одну большую порцию Джек Дэниелс. «Мне интересно наблюдать за тем, как эти двое справляются с напряженной ситуацией». Брент просто напивается, Кёртис злится и заводится все больше. «Хочешь, Мила?» Брент предлагает мне виски. «Не так я себе представляла эту ностальгическую встречу». Я вздыхаю. «Наливай», — говорю я. Кёртис касается моей руки. «Мила», — говорит он предупредительно. Ощущение дежавю застает меня врасплох. Однажды вечером, 10 лет назад, Кёртис уже предупреждал меня, что пора прекратить пить. Мне следовало его послушаться, но я этого не сделала. И сейчас не стану. Я протягиваю свой стакан. Бренту, похоже, гораздо больше не по себе, чем он показывает, потому что у него дрожит рука, и он проливает виски мне на пальцы. Я слизываю спиртное с руки и опрокидываю стакан. Я думаю, что Кёртис заметил эту дрожь, потому что смотрит на Брента оценивающе. Вероятно, пытается определить, на что тот способен. Он смотрит не на того человека.